Глава 6. Малыш дал понять, что сейчас подаст голос, и Омара с мрачной решимостью снова приподнялся на локтях, готовясь к очередной серии шлепков. Следовало выиграть время, чтобы завершить начатую процедуру и ответить на все настойчивые вопросы монитора. Если малыш снова заревет, сделать это будет невозможно. «За ваше искреннее сотрудничество», — сухо продолжал монитор. «Прежде всего я попрошу объяснить, что произошло с вашим характером». «Мне в самом деле все обрыдло», — упрямо повторил Омара. «Здесь негде развернуться. Может быть, я на самом деле стал нытиком, а теперь меня считают подонком, и я пошел на это вполне сознательно. Я достаточно читал, чтобы стать неплохим психологом-самоучкой». И тут разразилась беда. Его локоть скользнул по полу, и он грохнулся навзничь с высоты 3/4 метра. При утроенной силе тяжести это было равносильно падению со 2-го этажа. К счастью, тяжелый скафандр и шлем с прокладками смягчили удар, так что он не потерял сознание, но, падая, невольно судорожно схватился за веревку. И это стало роковым. Один груз опустился, другой резко взлетел и с треском ударился о потолок, сокрушив скобу, укрепленную на легкой металлической балке. Вся сложная конструкция стала разваливаться, и, увлекаемая учетверенной силой тяжести, рухнула вниз прямо на малыша. Омара в своем состоянии не мог определить силу удара, который достался малышу. Был ли этот удар лишь немногим сильнее обычного увесистого шлепка или гораздо более сильным? Но малыш сразу затих. «Я вас в третий раз спрашиваю», — монитор повысил голос. «Что у вас там происходит, черт побери?» Омар пробормотал что-то нечленораздельное, но тут вмешался Кэкстон. «Там творится неладное, и я готов поклясться, что это касается малыша. Я сам должен взглянуть». «Подождите!» — в отчаянии воскликнул Омар. «Дайте мне еще 6 часов!» «Я буду у вас через 10 минут», — заявил Кэкстон. «Кэкстон!» — еще громче рявкнул Омара. «Если вы войдете в шлюз, вы меня прикончите. У меня внутренний люк раскрыт настежь, и если вы откроете наружный, весь воздух улетучится, а монитор лишится своего обвиняемого». Наступила внезапная пауза. Потом монитор спокойно спросил. «Зачем вам нужны эти 6 часов?» Омара попытался тряхнуть головой, чтобы отогнать дурноту. Но голова его теперь весила втрое больше обычного, и он едва не свихнул себе шею. «В самом деле, зачем ему эти 6 часов?» Внезапно удивился он, оглядевшись и увидев, что распылитель и пищевой резервуар раздроблены свалившейся на них системой пылеспастов. Теперь он не мог ни накормить, ни обмыть малыша, едва видного из-под обломков. Оставалось только уповать на чудо. «Я разберусь», — упрямо сказал Кэкстон. «Нет», — возразил монитор по-прежнему вежливо, но тоном, не допускающим возражений. «Я хочу добраться до сути. Вы подождите снаружи, а я пока побеседую с Омарой один на один. Вот так. Ну, а теперь, Омара, что там у вас происходит?» Все еще лежа на спине, Омара пытался собраться с силами. Он пришел к выводу, что разумнее всего будет рассказать монитору все как есть, а потом просить, чтобы на эти 6 часов его оставили в покое. Только это и могло спасти малыша. Но во время исповеди Омара чувствовал себя прескверно. Все вокруг плавало в тумане, так что временами он сам не понимал, открыты ли у него глаза или закрыты. Он заметил все же, когда кто-то подсунул монитору записку, но Крейтерн не стал ее читать, пока Омара не кончил. «Вы попали в передрягу», — монитор бросил на Омару сочувственный взгляд, но тут же добавил уже суровее. «При обычных обстоятельствах мне пришлось бы поступить так, как вы настаиваете, и дать вам эти 6 часов. В конечном счете справочник у вас, и вам виднее, как поступить. Но за последние несколько минут ситуация в корне изменилась. Мне сейчас сообщили, что прибыли 2 худларианина, причем один из них — врач. Так что, думаю, лучше вам уступить, Омара. Вы старались изо всех сил, но теперь предоставьте делать это квалифицированным специалистам». Он помолчал и добавил: «Ради вашего же малыша». Три часа спустя Какстон, Уоринг и Омара сидели за столом напротив монитора. «В ближайшие дни я буду занят», — оживленно сказал Крейторн. «Так что давайте быстрее покончим с этой историей. Прежде всего, несчастный случай. Омара, исход вашего дела целиком зависел от того, поддержит ли Уоринг вашу версию».